«Тихо!» — рявкнул археолог. «Ну-ка, дай сюда». Он буквально выхватил карту из рук Алексея. Но тот уже успокоился. Неконтролируемая вспышка агрессии только и всего. Просто еще один элементик головоломки встал на свое место. Только и всего. «Значит, у Пугача теперь нет летчика», — сказал он и хмыкнул. «От бедолага! Устроить такое шоу и оказаться с носом!» «Вряд ли», — возразил Гена. «Пугач не такой дурак, чтобы не перестраховаться. В этом его спецназе наверняка есть дублер, как есть дублеры и всех прочих, необходимых ему в деле бойцов». «Ясно». Алексей хлопнул себя по колену. «С этим вопросов больше нет. А теперь отвечай прямо. Ежели это операция ФСБ, секретная операция, так какого же лешего ты нам, ВВшнику и уголовнику, все про нее выложил?» И Гена вдруг запнулся, низко опустил голову. «А я могу тебе ответить», — победно продолжал Карташ. «И мой тебе еще один вопрос. А что в таком случае с Машей будет?» «Таксист ее выведет к станции, все расскажет, она подтвердит», — глухо ответил археолог, глядя в огонь. «Если с нами что-нибудь случится, то информация через таксиста попадет куда надо». Он вдруг резко вскинул взгляд, посмотрел прямо в глаза Карташу, как тогда, во время первой вербовки. «Ты понимаешь, что мы должны остановить вывоз платины? Вертолет заберет ее и все. И никаких концов. А я один не справлюсь. Слишком внезапно все получилось. Я не успел подать сигнал, сообщить». «Значит, я опять угадал», — удовлетворенно хмыкнул Алексей. «Ай да Карташ, ай да сукин сын! И ты хочешь, чтобы я пошел с тобой и помешал вывозу? Взорвал вертолет, перестрелял охранников на прииске, поубивал этот спецназ уркаганский, да?» Гена молчал, но взгляд не отводил. «И ты за это орден хочешь получить, что ли?» «У меня нет другого выхода. Это дело чести», — сказал археолог. «Не знаю, поймешь ли ты. Но я пойду туда и сделаю все, чтобы платина досталась только государству. Пойду с тобой или без тебя». «Я тоже пойду туда». Они синхронно обернулись. Маша уже не спала, сидела на лапнике и внимательно слушала. «Мария Александровна», — начал было Гена, — но хозяина дочь его перебила. Ответила в тон: «Это дело чести. Я пойду туда и убью того, из-за кого погиб мой отец. Пойду с вами обоими или без вас?» Меньше надо было орать. Разбуди. «А я, значит, один пешедралом на станцию?» — хохотнул Гриневский и яростно почесал темечко. «Не-е-е, братва, не прокатит. Я с вами. Если победим, то мне, глядишь, и амнистия будет за спасение платинового запаса Родины». «Маша», — просительно сказал Алексей, — «Маша, я же еще не решил. Я вообще никуда не пойду. С одним Макаркой под пулеметы лезть?» «Ну, положим, не с одним Макаркой». Археолог задумчиво посмотрел на свой вещмешок. «Найдутся игрушки для каждой морфушки?» «А я пойду». Она упрямо тряхнула челкой. «Без карты? Без карты». И Карташ вдруг захохотал оглушительно на весь лес. «Такого приключения я на свою жопу еще не искал. простонал он сквозь слезы. Даже и вообразить себе не мог. Ну и команда спасателей подобралась. ВВшник, КГБшник, дочка хозяина зоны и беглый уголовник с этой же зоны —